Глава 6. Предвестник смерти. 19-20 века. Ворону не повезло. Естественно, историю Бифона читали много и с удовольствием, как в конце 18-го, так и на протяжении всего 19 века. Хотя научная орнитология довольно быстро заняла позицию, отличную от бифоновской, сокращенные версии его естественной истории пользовались активным спросом во всей Европе, а ужасающий образ ворона таким образом продолжал тиражироваться. Долгие годы книги Бифона оказывали влияние на разные сферы жизни, на литературное и театральное творчество, его читали все писатели и художники, на школьное образование, на обыденное знание и даже на коллективные страхи, верования и поведение крестьян, не говоря о местных или государственных властях, которые время от времени тоже объявляли ворона особо опасным вредителем и приказывали уничтожать его популяции всеми возможными средствами. 10 веков назад, во времена каролингов, точно так же поступали христианские миссионеры на берегах Фризии и в лесах Тюрингии. Вплоть до Первой мировой войны, а кое-где и позже, в ряде удаленных горных регионов, с одобрения властей практиковалась кровопролитная охота на воронов, напоминающая древнее деревенское ведовство. В большинстве европейских деревень война с воронами продолжается и сегодня. По странной иронии, однако, на другом поле битвы, этологии и интеллекта животных, ворон берет блестящий реванш. Черная птица романтиков. Вернемся пока что в XIX век, а именно в мир поэзии и искусства, в котором, благодаря романтикам, образ ворона стал поистине знаковым. Не у поэтов и художников первой волны романтизма, конца эпохи Просвещения, которые пока еще не возвели черный цвет в культ, предпочитая ему природную зелень и голубой цвет грез. Нет, образ ворона стал символичным у романтиков следующего столетия, которых привлекал тревожный полумрак и кладбищенская атмосфера. Не могла их не привлечь и черная птица, поедающая трупы и несущая смерть. Начиная с 1820-х годов, романтический герой становится все более неуравновешенным и тревожным. Им руководит теперь не только поиск невыразимого счастья в печали, Виктор Гюго, но и ощущение рока на своем челе, влечение к смерти. Моду на макабр еще в прошлом столетии ввели английские готические романы, а с 1808 года эстафету принял Фауст Гёте, оказавший влияние на культуру всех европейских стран. Термином «макабр» принято называть сосредоточение на теме смерти и телесного распада, характерное для позднего Средневековья, а по аналогии — увлечение подобными сюжетами и образами культуре других эпох. Черный цвет заполонил и поэзию, и сказки, и романы, и пьесы, и живопись, и гравюру. Наступил триумф ночи и смерти, опасных чар и мертвых тел, странного и фантастического. Все животные с темным мехом или оперением стали невероятно востребованы, и среди них в первую очередь ворон. Теперь он в обязательном порядке сопровождает непонятых поэтов и отвергнутых художников в местах их уединения, на отвесных утесах, в загадочных пещерах, на заброшенных кладбищах, у одиноких придорожных распятий, в разоренных полях, живописных руинах, обрушившихся замках, недоступных тюрьмах и узилищах. Хоть ворон на самом деле и не ведет ночной образ жизни, из-за своего цвета он ассоциируется с миром тьмы и сумерек, а также шабашем. Романтические поэты воспевают ночь, одновременно желанную и пугающую, служащую и укрытием, и обиталищем кошмаров, обманчивых грез и смерти. Разумеется, ворон тоже должен был там присутствовать. Действительно, вскоре он появляется на эстампах, к примеру, у Франсиско Гойи 1746-1828 года жизни или Уильяма Блейка 1757-1827, и следующих «Загадочность ночи» и «Предчувствие смерти». В сущности, на протяжении всего XIX века ворон останется угрожающим и тревожным персонажем гравюр. Что касается живописи, то художники обычно изображали ворона не в ночи, а в пустынных, заброшенных местах. Черная птица служила символом страха, опустошения, витающей в воздухе смерти. Замечательным примером такого пейзажа может послужить картина Каспара Давида Фридриха «Дерево с воронами» 1822 год. Поздняя осень, мы видим, как заходит солнце, одновременно к концу подходит и день, и год, и, быть может, вся жизнь. Единственный наблюдатель — мы сами, в пространстве самой картины человеческих фигур нет. На переднем плане, в контровом свете, курган, захоронение древнего гуннского воина, как уточняет записка на оборотной стороне картины, из которого вырастает дерево с искривленными голыми ветвями. Вокруг него кружат вороны, то садясь среди ветвей, то взлетая в затянутое облаками небо. На заднем плане виднеется Балтийское море, купающееся в мягком свете. Возможно, это символ надежды, освобождения или возрождения. Мрачный ворон воспоминаний и грез. От картины Каспара Давида Фридриха больше веет даже не смертью, а меланхолией. В средние века меланхолия считалась серьезной болезнью. Этимологически это слово означает «избыток черной желчи», однако у художников и поэтов начала XIX века она стала почти добродетелью. Всякий поэт первой половины столетия обязан был находиться в этом состоянии и либо умереть молодым, либо затвориться в глубоком трауре. В первой строфе своего сонета «Несчастный» Жерар де Нерваль воспевает «Черное солнце». «Принц Аквитании, вдовец звезды моей, у башни рухнувшей скорблю я бессловесно, и солнце черное восходит в апогей, свет меланхолии струя из лютни звездной». Второе поколение романтиков возьмет его себе на герб, но на его месте с равным успехом могла бы оказаться мрачная птица из знаменитого стихотворения Эдгара По 1809-1849 года жизни «Ворон», вышедшего несколькими годами ранее. «Ворон» был опубликован в конце января 1845 года в «Нью-Йорк Ивнинг Миррор» и моментально снискал колоссальный успех как в США, так и в Англии. Он многократно перепечатывался, ему подражали, его пародировали, толковали и перетолковывали, перекладывали на музыку и иллюстрировали. «Ворон» сделал По знаменитым, но не сделал богатым. 4 года спустя он, вдовец, умер в бедности, пьянстве и отчаянии. Первый перевод стихотворения на французский появился в январе 1853 года в журнале «De l'Anson». Он был анонимным и не лучшего качества. Свой гораздо более удачный перевод спустя 2 года предложил Шарль Бодлер, который в то время активно переводил По. Версия Бодлера вышла в еженедельнике «L'Artist», для которого он регулярно писал. На сегодняшний день именно она остается самой популярной, хотя вышедший в 1875 году перевод Стефана Малларме ни в чем ей не уступает. На русском языке «Ворон» впервые был опубликован в ежемесячнике «Вестник Европы» в 1878 году. Перевод выполнил Андреевский, однако он не передал ни один из ключевых моментов стихотворения. Известно около 20 версий «Ворона» на русском языке. Классическим считается перевод Константина Бальмонта, 1894 год. Пересказать стихотворение Эдгара По не так-то просто. И не потому, что оно особенно туманно и непонятно, а потому что это текст невероятно музыкальный, насыщенный игрой рифм и созвучий, и любой пересказ неизбежно будет поверхностным и неточным. Так или иначе, в нем рассказывается необыкновенная история некоего мужчины. Однажды ночью, холодный и тревожный, он, сидя у себя в комнате, читает старинную книгу. Таким образом, он пытается отвлечь себя от мыслей об утрате возлюбленной Леоноры. Он уже в полусне, но тут слышит шум. Мужчина поднимается и открывает дверь, но не видит и не слышит ничего, кроме слова «Леонора». Он собирается снова сесть, но в этот момент шум повторяется. В этот раз он доносится из окна. Открыв окно, он видит ворона. Тот входит в комнату и взлетает на бюст Паллады. Мужчина спрашивает ворона, как его зовут, откуда он и кто он. Но на все вопросы птица отвечает одинаково — никогда. Растерянность и тревога овладевают мужчиной. Он пытается убедить себя, что ворон просто выучил это слово и не знает других. Вновь он погружается в полусон, и снова его преследует видение Леоноры. Он разговаривает сам с собой, но время от времени птица очень удачно вставляет «никогда». Атмосфера становится все более гнетущей. Мужчина злится и кричит ворону, что тот демон, зловещий пророк. Наконец он спрашивает ворона, увидит ли он когда-нибудь еще, пусть в загробной жизни, свою Леонору, и, получив жестокий ответ «никогда», оседает на пол под взглядом птицы, навсегда завладевшей его душой. Перевод Шарля Бодлера в ритмической прозе, который он с таким мастерством владел, разумеется, куда более впечатляющ, чем этот сжатый пересказ, хотя его иногда и критикуют за тяжеловесность и неоднородность. Пытаясь передать на французском сложный ритм стиха, его бесчетные созвучия и повторы, Бодлер создал текст более темный, чем оригинал, неровный и изрезанный на куски знаками препинания. Но могло ли быть иначе? С теми же трудностями столкнулся и Малларме в своем переводе. Тем не менее, у обоих получилось передать мрачную и гнетущую атмосферу комнаты, жестокость слов ворона и, главное, тоску, а потом отчаяние главного героя. Вот, к примеру, две первые и две последние строфы стихотворения, по 6 строк каждая. Автор приводит перевод Бодлера. Здесь же представлена версия Константина Бальмонта, 1894 год. Как-то в полночь, в час угрюмый, полный тягостной думой, над старинными томами я склонялся в полусне, грезам странным отдавался. Вдруг неясный звук раздался, будто кто-то постучался в дверь ко мне. «Это верно», — прошептал я, — «гость в полночной тишине, гость стучится в дверь ко мне». Ясно помню ожидание, поздней осени рыдания и в камине очертания тускло тлеющих углей. О, как жаждал я рассвета, как я тщетно ждал ответа на страдание без привета, на вопрос о ней, о Леноре, что блистало ярче всех земных огней, осветили прежних дней. И воскликнул я, вставая: «Прочь отсюда, птица злая! Ты из царства тьмы и бури уходи опять туда! Не хочу я лжи позорной, лжи, как эти перья черные! Удались же, дух упорный, быть хочу один, всегда! Вынь свой жесткий клюв из сердца моего, где скорбь всегда!» Крикнул ворон: «Никогда!» И сидит, сидит зловещий ворон черный, ворон вещий, с бюста бледного Паллады не умчится никуда. Он глядит, уединенный, точно демон полусонный, свет струится, тень ложится, на полу дрожит всегда. И душа моя из тени, что волнуется всегда, не восстанет. Никогда. Почему же именно ворон? Ответить на этот вопрос довольно легко, тем более что сам По не раз объяснял, как устроено его стихотворение и что оно значит. Ворон — это птица, способная разговаривать и пророчествовать, а в древних мифологиях она выполняет роль посланника богов. Ее черное оперение пугает, ее голос замогильный, а ее появление не сулит ничего хорошего и, может быть, даже несет смерть. Добавим к этому, что ворон — это птица романтиков par excellence, обязательный атрибут зимы, холода, траура и смерти. Она гораздо умнее других птиц, живет очень долго и, поскольку сопровождает души в иной мир, не понаслышке с ним знакома. Так что ворон По прекрасно знает, что стало с Леонорой. Ведает он и какая судьба ожидает главного героя, но предпочитает об этом не говорить и лишь твердит «никогда». Это простое слово, упорно повторяемое его хриплым голосом, в конце концов вызывает настоящий ужас. Эзотерика и колдовство. Черное солнце Нерваля и зловещий ворон По воплощают дух поздних романтиков, склонных к болезненным состояниям и макабрической атмосфере. Они предвосхитили страшные строки Бодлера, пронзительно выкликнутые им в знаменитом стихе несколькими годами позже: «Мои томления помилуй, сатана». Договор Фауста с дьяволом был как никогда актуален в середине XIX века. Кроме того, все это столетие проходило под знаком интереса к фантастическому, хотя сам термин появился позднее. Однако это было уже не радостное волшебство сверхъестественного, как у ранних романтиков, а нечто гораздо более темное, ищущее, странное, оккультное, неистовое и даже дьявольское в трагедии человеческой судьбы. В моду вошли эзотерика и спиритизм. Некоторые поэты начали собираться на кладбищах, другие — заниматься черной магией, третьи — вступать в тайные общества, устраивать мрачные пиршества, пить вино из черепов и даже, если верить словам Барбе Дервильи 1808-1889 и Вилье де Лиль Адама 1836-1889, вкушать плоть воронов. Черная птица романтиков глубоко символична, тесно связана с фантастическим и безумным. Аналогичная склонность к трауру и смерти с 1820-х годов прослеживается и в театре. Теперь на подмостках можно увидеть сцены насилия и преступления. Конец XVIII века ознаменовался переоткрытием Шекспира. Мрачный романтизм пошел по этому пути дальше. Многие персонажи его пьес пришлись по нраву новой публике и стали знаковыми. В первую очередь Гамлет, Яго, леди Макбет, но вместе с ними и все остальные, тем или иным образом связанные с преступлением или смертью. Ворон, разумеется, тоже вошел в их число. Не то чтобы где-то у Шекспира он играл полноценную драматическую роль, но эта птица упоминается английским автором чаще орла, соловья или голубя. При этом каждое упоминание ворона, будь это образ, метафора, поговорка или просто выражение, непременно связано с зимой, холодом, ожившими мертвецами, ведьмами, угрозами, проклятиями или гробницами. Интерес к эзотерике, а значит и к колдовству, набирает обороты к концу века. Однако, по большей части, это эзотерика напускная, показная, в особенности в изображении дешевых романов и театральных постановок. Все более модным становится сам сатана, которого всегда сопровождают животные с темным мехом или перьями. Самые популярные среди них — ворон, кот и козел, спутники вампиров и оживших мертвецов. Кое-где начинают даже воссоздавать шабаши, представлявшие собой некое подобие травестированной мессы, нечестиво и богохульно поклоняющейся одному из этих животных. Эти церемонии проводились под покровом ночи возле каких-нибудь руин, в глухом лесу или даже под землей, где темнота была непроглядной. Участники приходили в выкрашенных сажей черных облачениях, которые они затем сбрасывали, чтобы принять участие в сатанинской мессе, пиршествах, жертвоприношениях и оргиях. По большей части эти эзотерические действия нашли отражение в низкопробной литературе и балагане, однако чуть позже их атмосфера с куда большим вкусом возродилась в экспрессионистском кинематографе 1920-х годов. Сохраняют ее в том или ином виде и с переменным успехом фильмы ужасов, нуарные романы и другие формы искусства. Новшества, которые привнесла в образ ворона эзотерика XIX века, заключается в том, что наша птица попала в число спутников демонов, вампиров и ведьм. Такую функцию он не выполнял ни в позднем Средневековье, ни даже в эпоху массовых ведовских процессов XVI-XVII веков. Именно с подачи романтиков, а затем символистов, ворон начал восприниматься всеми как ночная птица, коей в реальности не является, и как создание, непосредственно связанное со всем тем злым, что творится во мраке или в ночи. Чернота его перьев соотнесла его воображение с чернотой ночи и черных дел. Говоря о кино, нельзя не вспомнить фильм Альфреда Хичкока «Птицы» 1963 год. В нем мы встречаем пугающих и загадочных воронов, которые, собираясь в стаи на телефонных проводах, внезапно набрасываются на прохожих — мужчин, женщин, детей, раздирают им тела и лица, выклевывают глаза. Нападение птиц на группу детей, выходящих из школы, до сих пор остается одной из самых знаменитых сцен ужасов в истории кинематографа. Зритель испытывает еще больший страх и тревогу, потому что фильм, так же как еще более пугающий одноименный рассказ Дафны Дю Морье 1952 год, на котором он основан, не объясняет, что стало причиной агрессии птиц. По большей части действие фильма разворачивается днем, и нападают на людей не только вороны, но и, например, чайки. Однако их настолько много, и их чернота так воздействует на восприятие зрителя, что через некоторое время тому начинает казаться, что фильм черно-белый, хотя на самом деле он цветной. На протяжении веков, от античных мифологий до современного кинематографа, ворон остается олицетворением черного цвета, чернее, чем уголь, чем деготь, чем печь, чем тень, чем чернила. Несомненно, потому что речь идет о живом существе, живом и черном. Современный, низкопробный, коммерческий и незрелый оккультизм продолжает эксплуатировать образ ворона, впрочем, довольно безвкусно. В эзотерических комиксах, готических видеоиграх, кровавых фильмах ужасов, мрачном героическом фэнтези, побрякушках с демонической символикой, а также в программных публикациях неокельтов, неовикингов и сатанистов. Черный цвет его перьев часто сочетается в них с красной кровью. Оставим будущим поколениям исследователей оценить, какое влияние оказали эти продукты на культурную историю и символизм нашей птицы. Деревенская жизнь. Вернемся немного назад и обратимся к поверьям, распространенным в деревнях. Те, что были характерны для XVIII-XIX веков, в действительности почти не отличаются от средневековых, но задокументированы куда лучше. Повсюду в Европе кюре и пасторы брали на себя труд фиксировать, какие предрассудки смущают умы их паствы, для того чтобы было проще их обуздать или от них избавиться. Впоследствии этим стали заниматься фольклористы, этнологи и местные ученые общества, которые к тому же систематизировали и публиковали известные им данные вплоть до Первой мировой войны. Представители животного мира занимают заметное место в региональных изданиях, и ворон, наряду с волком, вновь входит в число самых популярных из них. Вера в дьявола и ведьм объясняет страх перед животными с черным мехом или черными перьями, который был широко распространен в деревнях. Дикими зверями, воронами и воронами, а также простыми домашними животными. Так, в соответствии с суеверием, характерным для всех европейских деревень, нельзя употреблять в пищу яйца, снесенные черной курицей, или всякий раз, замечая черного кота, нужно перекреститься. От этих животных нельзя ожидать ничего иного, кроме несчастий, особенно если встретить их неожиданно или в необитаемых местах. Если с утра по дороге тебе попадется ворон, громко каркающий без причины, это плохая примета. Лучше вернуться домой, тем более если это случилось в пятницу и без того плохой день. Еще хуже увидеть дерущихся в небе ворон, так как это предвещает большие беды, войны, голод, эпидемии. Подобные страхи тянутся из далекого прошлого, часто из средних веков, но иногда и из более отдаленных эпох. Однако в новое время, когда жизнь повсюду вновь становится опасной и тревожной, они обостряются еще больше. В многочисленных пословицах, поговорках и выражениях этого периода животные черного цвета выставлены опасными и зловещими. В деревнях по всей Европе считалось, что этот цвет сулит беду, зло и смерть. Черного цвета и ворон — птица несчастья. Если он сядет на крышу дома, значит, кто-то из живущих в нем заболеет. Если кто-то уже болеет, значит, умрет. Если уже умер, попадет в ад. Если же ворон упадет в печную трубу, еще хуже. Всю семью ждет кончина. Самое страшное, когда ворон непрестанно каркает, пока звонит похоронный колокол, это значит, что обречена вся деревня. Существует множество региональных вариаций этих суеверий, но во всех европейских деревнях они сводятся к одному — ворон — это предвестник смерти. В некоторых же случаях предвещать ее уже не нужно. Во многих регионах зафиксировано поверье, согласно которому под видом воронов скрываются души умерших во грехе, без исповеди или последнего причастия. В Британии и Бельгии это души священников и монахинь, которые вели недостойный образ жизни, в Германии и Австрии — ростовщиков. В Великобритании где всегда к птицам относились более терпимо, чем на континенте, считали, что форму воронов принимают души, ожидающие посмертного суда, в отношении которых Бог еще не вынес решение. Поэтому, разумеется, их не стоит убивать, ведь тот или иной ворон может оказаться вашей матушкой, возлюбленной или, может быть, самим королем Артуром, скитающимся по миру в виде ворона, ожидая часа, чтобы возвратиться и вернуть Англии ее былое величие. Отвратить беду, которую пророчит ворон, можно разными способами. Например, можно помолиться святому, специализирующемуся в этой сфере, Бенедикту, Винсенту, Мейнраду, или же ряду местных святых, приручавших воронов. В дополнение ко всему, для защиты своей семьи, добра и скота, крестьяне располагали целым арсеналом средств, в первую очередь амулетов, нередко выполненных из частей тела ворона, крыльев, лап, перьев, головы, клюва. Применяя их, необходимо было прочитать специальную защитную формулу или магический заговор в более или менее христианизированной форме. Убийство же ворона полезно сразу в нескольких отношениях. Во-первых, он перестает представлять угрозу, а во-вторых, некоторые части его тела можно использовать в терапевтических или профилактических целях. Они не только лечат различные недуги, в частности, головные и глазные, но и, что важнее, обеспечивают защиту от злых духов и дурных сил. Мертвые вороны, подвешенные над дверями дома, амбара или хлева, не позволяют проникнуть в них демонам, колдуньям и даже самой смерти. Части тела ворона использовали для изготовления различных зельев и ядов. Последние, например, обретут дополнительную силу, если добавить в них крови, плоти или мозга ворона, а также если изготовить или применить их в пятницу. Если цель отравления известна заранее, подготовленный таким образом яд следует для верности добавить каплю крови или мочи, либо частичку волос или ногтей этого человека. Он обязательно умрет, серьезно заболеет или повредится рассудком. В некоторых случаях достаточно просто дать жертве воды, из которой ворон пил или в которой он чистил перья, ведь эта птица постоянно испытывает жажду и желает смыть водой нечистоту своего тела. Несколько более суровы поверья, связанные с передвижением ворона по земле и по небу. Версии разнятся от деревни к деревне, но в основном речь в них идет о погоде. Как и другие птицы, ворон считается превосходным предвестником погоды. Если он не взлетает, а прыгает по земле, значит, будет сильный ветер. Если вороны стаи забираются в густую крону деревьев, вскоре нужно ждать грозу. Если они подолгу купаются и теряют много перьев, скоро наступит жара. Наконец, если в течение нескольких дней в небе не видно ни одного ворона, значит, близится длительная засуха. Карканье ворона, которое в зависимости от языка записывается по-разному, не всегда предвещает несчастье. Оно могло и предупреждать об опасности. В швейцарских и французских Альпах, где к ворону относились в целом лучше, чем в других регионах, пастухам в его крике слышали слова «берегись, берегись», с помощью которых ворон якобы предупреждал их о волках. Такая доброжелательность ворона, впрочем, исключительна и характерна лишь для некоторых горных регионов. Подобного рода поверья постепенно исчезали из деревенской жизни, но объявленная ворону война была еще далека от завершения. Начиная со второй половины XIX века, либо в некоторых случаях после Первой мировой войны, власти большинства европейских стран начинают включать ворона в списки вредителей. Вино ему вменялось и вменяется по сей день не только то, что он поедает осенний урожай, а до этого прорастающие семена, не только то, что он губит молодые растения, в этом же обвиняли и ворон с грачами, но и то, что он похищает куриц из курятников и зайцев и кроликов из садков, что в лесах он нападает на промысловую птицу, куропаток, фазанов, а в деревнях — на ягнят, козлят, телят, а иногда и на маленьких детей. Его осуждали за громкие крики и постоянное воровство, за то, что он пачкал все своим пометом, растаскивал мусор и любил полакомиться падалью, за то, что он разносил болезни, распугивал других птиц и разорял их гнезда, тогда как с ним соперничать никто не мог. Поэтому, начиная с 1860-1880-х годов и вплоть до середины XX века, убийство воронов стало чем-то вроде традиционной деревенской забавы, позволяющей избавиться одновременно от нарушителя общественного порядка и птицы, сулящей беду. С удовольствием этой забаве предавались и мальчишки с прощами и рогатками, и взрослые с ружьями. Власти ряда регионов даже предлагали награды за определенное количество убитых воронов, а также разрешали не только их отстрел, но и охоту с ловушками и травлю ядом и газом. Местами война с воронами превращалась в настоящую резню, и постепенно эти птицы исчезли почти из всех европейских деревень. Параллельно с этим снизилось количество и грачей с галками, а множество ворон мигрировали в города. Понадобилось много лет, чтобы осознать последствия этих решений. В некоторых регионах ворон приобрел статус защитного вида только в 1970-1980-х годах. К счастью, несколько пар воронов были замечены даже там, где до сих пор они считались исчезнувшими. Речь о таких регионах и странах, как Овернь, Юра, Арденны, Нидерланды, Северная Германия, Галисия и Астурия. В основном же сегодня ворон в Европе встречается в Альпах и на прибрежных скалах Великобритании, Ирландии, Исландии и Скандинавии. Реванш ворона. В административных документах и заявлениях, подаваемых охотниками и фермерами, особенности характера и поведения ворона не сгруппированы в понятный список претензий к самой зловредной из птиц, что, дескать, он очень разумный, видит все наперед и слишком сообразительный, и поэтому-то от него столько проблем. Никто не проговаривает это прямо, но очевидно, что все крестьяне об этом задумывались и задавались вопросом, не мог ли ворон заключить договор с дьяволом. Как иначе объяснить, что простая птица, не слишком большая, может обнаруживать такой ум, обходить все ловушки, адаптироваться к любой ситуации, предвидеть поведение животных и людей? Сообразительность ворона отмечали еще античные авторы, в частности Плиний и Плутарх. Церковь в Средневековье пыталась, и в этом преуспела, скрыть этот факт. Однако повседневная жизнь деревни регулярно сводила человека и ворона, поэтому его интеллект для жителей деревень не был секретом. Этот факт признается сегодня всеми учеными, орнитологами, специалистами в области этологии и психологии животных, а также в сфере нейронаук. Многочисленные эксперименты, наблюдения и исследования, проведенные за последние несколько десятилетий, подтверждают, что ворон обладает крайне развитыми когнитивными способностями и поведенческим интеллектом, как и другие представители семейства. Его мозг полностью занимает черепную коробку и по отношению к размерам и массе тела огромен. У ворона значение индекса, выражающего соотношение массы мозга и массы тела, равняется 37-38, у человека — 21, а у шимпанзе — 8. Разумеется, одно это не может быть универсальным объяснением, но, тем не менее, необходимо признать, что в ряде тестов вороны показывают результаты, сопоставимые с результатами человекообразных обезьян, а иногда и превосходящие их. В особенности развиты у них когнитивные функции, связанные со зрением, а также памятью. Ворон умеет рассчитывать дистанцию, запоминать и ставить ориентиры, находить в течение года разные типы пищи, которые он предварительно спрятал. Как прирученные, так и дикие вороны способны идентифицировать в группе людей конкретного человека, которого они видели несколько месяцев назад, и вспомнить, вел ли себя этот человек дружелюбно или враждебно. Они способны адаптироваться к новым или опасным условиям, решать комплексные задачи, изготовлять орудия и даже с помощью одних орудий другие, а затем эффективно их использовать. Они умеют различать основные цвета, считать как минимум до 12, классифицировать, противопоставлять, делать выводы, экспериментировать и изобретать. Они могут объединить усилия, чтобы напасть на других птиц и добраться до их яиц или птенцов. Наконец, ворон прекрасно справляется со знаменитым зеркальным тестом. Он находит на себе пометку и узнает себя. В некоторых областях когнитивные и поведенческие способности ворона ни в чем не уступают способностям шимпанзе или бонобо. Этологи и орнитологи полагают, что такие способности, частью врожденные, частью приобретенные, могли появиться только при совмещении ряда условий. Долгого периода воспитания, развитой социальной жизни, всеядности, разнообразной и меняющейся среды обитания, необходимости постоянно адаптироваться и экспериментировать, высокой продолжительности жизни. Всем им единственный среди птиц удовлетворяет ворон. Он не выгоняет птенцов из гнезда, как нас уверяют Библия и средневековые бестиарии. Напротив, он долго их обучает, постепенно усложняя и варьируя задачи. Взрослые вороны действительно образуют прочные пары, но при этом не теряют связь и с другими особями. В случае опасности они могут образовывать большие группы и коммуницировать с помощью голоса, движений, крыльями и телом. Как и люди, вороны всеядны. Они могут питаться и злаками, и ягодами, и фруктами, и молодой зеленью, а также поедать насекомых, личинок, других птиц, мелких млекопитающих и любые отбросы. Война, давным-давно объявленная ворону, вынудило его быть наблюдательным и не упускать ни одного шанса, приспосабливаться к новым, не похожим на прежние ареалам. Ему пришлось научиться модифицировать свои привычки, жить то с одними, то с другими человеческими обществами, то в одном, то в другом климате. Даже если он и не живет 2592 года, в три раза больше, чем ворона, как считали Гесиод и Плутарх, не даже 900 лет, как утверждали авторы средневековых бестиариев, продолжительность его жизни весьма высока. Около 20 лет, а у некоторых особей вплоть до 40, не говоря о тех воронах, что находятся на попечении Лондонского Тауэра. Способности воронов не ограничиваются теми, о которых было сказано выше. С давних пор известно их умение подражать любым звукам, в том числе голосам других птиц и человека, которым они пользовались, когда им нужно было кого-нибудь обмануть, перехитрить или добиться своей цели. Они в самом деле могут воспроизводить самые разнообразные звуки, а если их приручить, то смогут запомнить и повторить целые слова и фразы. Некоторые вороны, может быть, как задумывался еще Плиний, их даже понимают. Подросшие воронята любят играть не только друг с другом, но и с другими животными, даже если те гораздо крупнее их, например, с лисами. Об этом тоже писали еще античные авторы, как и о том, что вороны чаще, чем другие птицы, выделывают в воздухе различные пируэты. Иногда самостоятельно, а иногда в группе. В холодное время года они развлекаются тем, что катаются по заснеженным или обледеневшим склонам, а если они увидят, как дети лепят снеговика, то могут им помочь и принести в клюве веточку или что-нибудь еще, что, как им кажется, подойдет для украшения. Вороны играют, вороны разговаривают, вороны наблюдают и запоминают. Но наряду со всем этим они, как кажется, обладают и еще одной особенностью, отсутствующей у большинства животных — чувством юмора, или, по крайней мере, чувством удовлетворения от того, что им удается обдурить другую птицу, которой может быть и их сородич. В литературе можно встретить описание такой ситуации. Ворон делает вид, что прячет что-то съестное, а после затаивается в стороне, наблюдая, как другая птица приближается к схрону, а затем, когда та ничего не находит, как будто радуется удавшемуся обману. Ворон — не только посредник между небом и землей, между жизнью и смертью. Он еще и мистификатор. Он способен провести кого угодно — животных, людей, богов. Иногда справиться с ним не под силу даже историку.